Простое говоришь. А что об этом в божественных книгах написано, небось, знаешь? В школе грешишь, так по крайности не лги, почитая грех пустячным делом. Юноша сразу посерьезнел. Он сделал движение головой, как будто отстраняясь от чего-то неприятного. «Успокойся, Кирилл», — сказал он. «Я ведь просто пошутил. А лжи я сам не терплю. Что же до Катеньки Энгельгард, то я вряд ли на ней женюсь. Честь не вели». «Так-то лучше, сударик». На другой день Алексей Григорьевич вместе с Рибасом поехали на придворный бал. Подъехали к Зимнему дворцу со стороны набережной, поднялись по великолепной иорданской лестнице, вошли в огромную залу, где уже собралась масса народу, но танцы еще не начались. Рибас пристальным орлиным взором обозрел пеструю толпу, отошел в сторону, снова вернулся. «Видите, вон там кавалергарда? Правее, еще правее. Приглядитесь. Вы сейчас заметите его блестящий калет. Так вот она рядом с ним. Поторопитесь к ней, а то сейчас он пригласит ее на танцы. Что до меня, то мне следует направиться к госпоже Рибас. Я знаю, что она желала меня видеть. А потом я буду танцевать. И так желаю успеха». Алексей Григорьевич пошел через зал, лавируя между людьми. Подойдя ближе, он расшаркался перед дамой, потом перед кавалергардом. «Мишель», — сказала мадемуазель Энгельгард, «этот вечер я обещала отдать Алексею Григорьевичу». Кавалергард щелкнул каблуками и отошел прочь. Катенька молча одарила Алешу своей обычной томной улыбкой. Прежде эта улыбка неизменно вызывала у юноши чувство спокойной симпатии. Бывало, они подолгу беседовали о придворных новостях, и Алешу всегда занимали ее неторопливые, но обычно язвительные замечания. В этот раз было другое, сказался разговор с Лехнером. Было какое-то внутреннее беспокойство. Алеша мельком взглянул на Катеньку, потупился и снова взглянул. Она отвечала пристальным, изучающим взглядом. Заиграла музыка. Алеша даже без формального приглашения взял Катеньку за руку и повел танцевать. Она снова бросила на него изучающий взгляд и ни слова. Вот танец кончился. Алеша усадил даму на место, встал рядом. Она обратила к нему лицо. Алеша взглянул на пухлые губы Катеньки, и ему вдруг очень сильно захотелось поцеловать эти губы. Она проникающим взглядом посмотрела на него и сразу все поняла. «Как вам нравится бал?» — спросила она, но в ее взгляде отразился откровенный призыв.